Глава 69. Два турбореактивных двигателя фирмы «Гарретт» с ревом и неукротимой силой уносили самолет «Хоккер 731» все выше в небо. За стеклом иллюминатора аэродром «Ле-Бурже» уменьшался с непостижимой быстротой. «Я бегу из своей страны», — подумала Софи, и тело ее вжалось в кожаное сиденье. До этого момента она считала, что игра в кошки-мышки с Фашем как-то оправдана. Просто я пыталась защитить невиновного человека, пыталась исполнить предсмертную волю моего деда. Теперь же Софи понимала, возможности оправдаться перед властями больше не существует. Она покидала страну без документов, вместе с человеком, которого разыскивает полиция, мало того, еще и с монахом, захваченным в заложники. Если грань дозволенного и существовала, она только что переступила ее, почти со скоростью звука. Софи, Лэнгдон и Тиббинг сидели у двери в кабину пилота. На ней красовался золотой медальон с надписью «Элитный дизайн спортивного реактивного самолета «Хоккер 731». Кресла с бархатной обивкой были привинчены к рельсам на полу, и их можно было передвигать и устанавливать вокруг прямоугольного стола твердых пород дерева. Получался мини-кабинет для совещаний. Впрочем, вся эта пристойная обстановка не могла скрыть неприглядной сцены в хвостовом отсеке, где на отдельном кресле рядом с туалетом сидел слуга Тиббинга Реми с пистолетом в руке и, неукоснительно выполняя распоряжение хозяина, караулил монаха, которого бросили у его ног точно багаж. — Прежде чем мы снова займемся краеугольным камнем, — сказал Тиббинг, — я бы хотел кое-что прояснить. Произнес он это с самодовольным менторским тоном, как отец поучает своих детишек. «Прекрасно понимаю, друзья мои, что оказался всего лишь вашим гостем в этом путешествии и благодарю за оказанную мне честь. И тем не менее, как человек, проведший долгие годы в поисках Грааля, считаю своим долгом предупредить. Выступаете на тропу, откуда нет возврата, не говоря уже о сопряженных с этим путем опасностях». Он повернулся к Софи. «Мисс Невер, ваш дед передал вам краеугольный камень в надежде, что вы сохраните тайну Грааля?» «Да». «Насколько я понимаю, вы считаете своим долгом пройти этот путь до конца?» Софи кивнула, хотя думала еще об одной мотивации. «Правда о моей семье. Несмотря на уверение Лэнгдона, что краеугольный камень не имеет никакого отношения к ее прошлому, Софи чувствовала, что с этой тайной связано нечто глубоко личное. Точно криптекс, вырезанный из камня руками деда, пытался заговорить с ней, предоставить некую компенсацию за пустоту и одиночество, которые она ощущала все эти годы. «Сегодня погибли ваш дед и еще трое», — продолжил Тиббинг, «и они выбрали смерть, чтобы сохранить камень, не отдать его церкви. Сегодня же секта Opus Dei едва не завладела этим сокровищем. Надеюсь, вы понимаете, все это налагает на вас огромную ответственность. В руки вам передали факел. Факел, горевший на протяжении 2000 лет, и никак нельзя допустить, чтобы он погас. Факел не должен попасть в чужие руки». Он сделал паузу, взглянул на шкатулку розового дерева. «Понимаю, в этой ситуации у вас просто не было выбора, мисс Небе. Но, учитывая, сколь высоки ставки, вы должны быть готовы взять на себя всю полноту ответственности. Или можете возложить эту ответственность на кого-то другого». «Дед передал криптекс мне. Уверен, он сделал это не случайно». Тиббинг приободрился, но, похоже, не был до конца уверен. «Хорошо. Тут нужна очень сильная воля. И еще хотелось бы знать вот что. Понимаете ли вы, что в случае успешного открытия криптекса вы подвергнетесь дальнейшим, еще более серьезным испытаниям?» «Это почему?» «Представьте на секунду, дорогая. Перед вами карта, и на ней указано местоположение Грааля. В этот момент вы становитесь обладательницей истины, способной полностью изменить ход истории. Вы становитесь обладательницей сокровища, за которым человек охотился столетиями. И перед вами встанет вопрос, стоит ли раскрывать правду миру. Это огромная ответственность. Человек, поведавший миру правду, будет превозносим одними и презираем другими. Вопрос в том, достаточно ли у вас сил, чтобы выдержать это испытание. Софи после некоторого колебания ответила: «Не уверена, что это будет исключительно мое решение». Тибинг удивленно приподнял брови. «Вот как? Но чье же, если не обладательницы краеугольного камня?» «Братство, которое успешно охраняло эту тайну на протяжении веков». «Приората!» — скептически произнес Тибинг. «Но разве это возможно? Братство разгромлено, точнее, обезглавлено. Возможно, в его рядах появился предатель или шпион. Мы этого не знаем, но факт остается фактом. Кто-то раскрыл имена четырех представителей верхушки. И лично я не стал бы доверять человеку, который бы неожиданно появился и назвался представителем братства». «Так что же вы предлагаете?» — спросил Лэнгдон. «Вам, как и мне, прекрасно известно, Роберт. Не для того все эти годы приорат столь рьяно защищал истину, чтобы она навеки оставалась тайной. Его члены ждали подходящего момента, чтобы поделиться ею с человечеством». «И вы считаете, такой момент настал?» — спросил Лэнгдон. «Да, просто уверен. Это же совершенно очевидно. Все признаки налицо. И потом, если приорат не собирался вскоре предать свою тайну огласке, к чему бы церкви нападать на него?» «Но ведь монах еще не рассказал нам о своих целях», — возразила Софи. «Его цель — это цель церкви», — сказал Тибинг. «И состоит она в том, чтобы уничтожить документы, разоблачающие ее. Сегодня церковники были близки к своей цели как никогда. И приорат доверил камень вам, мисс Неве. Задача по спасению Грааля, вне всякого сомнения, включает и исполнение последнего желания приората — поделиться этой тайной с миром». «Лью», — перебил его Лэндон, — «не слишком ли тяжкую ношу взваливаем мы на плечи Софи, прося ее принять столь ответственное решение всего через несколько часов после того, как она узнала о существовании документов Сангрил?» Тибинг вздохнул. «Простите, если оказываю на вас давление, мисс Невея. Лично я всегда считал, что документы эти должны быть обнародованы, но окончательное решение принимать только вам. Я просто взял на себя смелость предупредить вас о том, что может последовать за успешным разрешением головоломки под названием Криптекс». «Господа», — твердо заявила в ответ Софи, цитируя ваши же слова, «Не вы находите святой Грааль, это святой Грааль находит вас. Я склонна считать, что Грааль нашел меня неспроста, а потому я буду знать, что с ним делать, когда придет время». Мужчины удивленно переглянулись. «Так что», — сказала она и придвинула к себе шкатулку. «Давайте займемся делом».